Глава 41. Дочь босса. Повернувшись ко входу, откуда раздавался полный горя голос дамы, предположительно являющейся дочерью босса, я тут же бросился в ее сторону. Разговоры были бессмысленны, я не собирался оправдываться для нее, я был заклятым врагом, убившим ее отца. Я не надеялся на понимание и прощение. Я не упустил из виду растерянное состояние дочери босса, вызванное шоком от смерти ее отца, и воспользовался этой возможностью, чтобы нанести удар святым мечом 2. Вшух, но рассек лишь воздух. Что? Эльфийка уклонилась от моей неожиданной атаки, выгнув спину невероятным образом. Ее осиная талия, непонятно как вмещающая в себя внутренние органы, изогнулась, словно она была марионеткой. Отрицательный полюс против отрицательного полюса, положительный полюс против положительного полюса. Как две одинаковые стороны магнита, лезвие святого меча и кожа эльфийки не соприкасались и продолжали ускальзывать друг от друга. Мы не снимали боевую сцену в фильме, просто мой меч никак не мог достичь цели. Дочь босса была слишком гибкой и быстрой, и она даже успевала контратаковать меня. Оружием, которым пользовалась дочь босса, была рапира. Эльфы предпочитали ее из-за легкого клинка. И я впервые столкнулся с эльфом, способным использовать полный потенциал этого оружия. Мне нужен был один удар. Даже одно попадание может решить исход сражения. Она очень странно двигается. Почувствовав, как по спине пробежали мурашки, я тут же проверил ее статус. Раса эльф хаоса, уровень 999+. Специализация «Рыцарь», лояльность, выдержка. Навыки «Проворство» ССС, «Пять чувств» СС, «Очарование» СС, «Выдержка» СС, «Фехтование» СС. Состояние «Печать», «Шок». С моих уст сорвался сухой смех, как только я увидел проворство ССС ранга. Неужели она 24 часа в сутки, 365 дней в году занималась йогой? Хоть навык и назывался проворством, он не просто ускорял ваше движение, но и делал суставы более гибкими. Кроме того, эльфы рождались со стройными телами и были более гибкими без каких-либо навыков. Но, к сожалению, это означало и то, что там не за что было ухватиться. Дочь босса выжимала максимум из своего расового преимущества. «Вы действительно герой?» Пока я бегло проверял ее остальные навыки, она вдруг задала мне вопрос. Я решил не отставать и задал свой вопрос. «А судя по твоим движениям, ты медуза?» Может, это из-за того, что она давно не видела солнца, но волосы этой эльфийки были белого цвета с примесью серебристого, а ее кожа стала молочно-белой. Если к этому добавить то, как ее тело изгибалось под самыми невероятными углами, честно говоря, это выглядело немного мерзко. Почему герой враждебно настроен к нам? Потому что я слабее? Разговор может быть налажен только тогда, когда обе стороны равны или когда я сильнее. Такова была моя стратегия выживания, и она остается таковой в будущем. Что за нелепая логика? Я и не надеюсь, почему меня поймут. Наша битва продолжалась значительное время, чтобы мы могли перекидываться словами. Первоклассная техника уклонения этой эльфийки, конечно же, впечатляла. Но главная причина того, почему бой затянулся, были мои удары. Потому что я не хотел убивать дочь босса. Я уже убил босса. Единственным персонажем события, способным поведать мне тайну мира, была эта эльфийка. Я не хотел, чтобы все мои усилия оказались напрасными. Однако одолеть ее было крайне сложно. Я хотел отрезать все четыре ее конечности, чтобы она больше не могла сопротивляться, но ее движения, как у беспозвоночных, не позволяли острому лезвию Святого Меча 2 вступить в контакт. Торс, конечно же, был крупной и более легкой целью, но я не хотел наносить по нему удар, потому что боялся, что это убьет ее в таком случае. Я намеренно пропустил удар рапиры, хоть ее тонкое лезвие застряло в моем теле, моя удача активировалась, поэтому важные органы и мышцы не пострадали. Одним словом, ущерб был пустяковым. В этом состоянии я сжал свои мышцы, чтобы хотя бы на мгновение задержать ее оружие. Черт! Поняв мои намерения, дочь босса отпустила рукой рапиры. Она быстро отступила назад и протянула руку к другому мечу, который украшал стену этой комнаты. Однако я предвидел такой ход с ее стороны. Если вам было трудно орудовать палочками и еда вечно из них ускальзывала, то можно было просто воспользоваться руками. Раз уж я не мог порезать эльфийку лезвием из-за ее скорости и гибкости, то мне нужно было просто схватить ее и удержать, чтобы она не сбежала. «Вот я и поймал тебя, девка!» Широко раздвинув руки, я обхватил стройное тело эльфийки и сцепил пальцы рук, дабы у нее не было возможности вырваться. Мы упали на пол и начали барахтаться. Но даже тогда активировалось ее проворство. Она начала выскальзывать из моих объятий, словно змея. Это было похоже на попытку удержаться в моих руках вьюновую рыбу, измазанную кунжутным маслом. Я поспешно начал шевелить конечностями и не позволил ей сбежать, но... Бах! Дочь босса не просто пыталась бежать, она сжала свою детскую ручонку в кулак и зарядила мне по лицу. Причем удар был такой сильный, что у меня из носа пошла кровь. Это была сила, не соответствующая ее хрупкому телу. Уровень этой эльфийки был еще более чудовищным, чем ее навыки. Но я тоже не был слабаком, вместо уровня я мог похвастаться навыками. Я тут же отомстил. Бах! Я зарядил коленом по ее нижней части живота. Рот дочери открылся, когда она издала короткий крик, но это было недостаточно, чтобы остановить рыцаря, чье тело было крепче, чем у заклинателя, свергнутого короля. Чем больше я с ней боролся, тем сильнее она сопротивлялась. В итоге я решил атаковать самую чувствительную часть всех эльфов. Я обеими руками схватился за ее острые уши. Из уст дочери босса сорвался чарующий стон. Против человека такое бы не сработало, но для эльфов их уши были чрезвычайно значимыми органами чувств. Если подвергнуть их уши стимуляции, то они даже могут потерять рассудок. Вот почему этот способ часто использовался при пытках эльфов. «Сдавайся! Хе-хе, интересно, сколько ты протянешь?» Я уселся верхом на тонкую талию валявшейся на спине эльфийки. Пока ее уши были под моим контролем, она ничего не могла сделать, даже несмотря на свою силу. «Ну же, сдавайся!» Из-за своей заносчивости я пропустил неожиданный удар с ее стороны. «Ха! Бабах!» Изящные кулаки эльфийки били меня по животу и лицу. Хоть я не чувствовал боли из-за эндорфинов, ужасный удар пришелся прямо по моему сокровищу. Из-за сокращения расстояния она тоже воспользовалась моей слабостью. Нет слов, это самая настоящая сцена преступления. И, конечно же, нападающим является ученик Кан Хансу. «Мистажер, разве эти понятия применимы в сражении?» Теперь я был зол. Я резко сместил руки с ушей эльфийки к ее щекам и, крепко схватившись за лицо, встряхнул ее голову, ударив затылком о каменный пол. Ее конечности тут же обмякли. Наконец-то я ее угомонил. «Хе-хе-хе-хе-хе!» Громко рассмеялся я. Спросить ли ее о тайнах мира или сперва о Святом Мече 2? Я впал в счастливые размышления, удобно устроившись на эльфийке. «Ик, вы не можете!» Дочь босса, быстро отправившись от сотрясения благодаря уровню и навыкам, сильно задрожала, выражая свое нежелание. Но она не сопротивлялась так сильно, как раньше. Неужели это из-за того, что я перестарался с ее ушами? Ее лицо было густо красным. «Леди, что вы вообразили? Неужели это...» «Все не так. Хе-хе. А ты довольно раскрепощенная, в отличие от обычных эльфов. Я читал об этом лишь в книг...» Атмосфера внезапно сменилась с убийственной на романтическую. Неужели эта женщина чувствовала влечение к мужчине, который убил ее отца? Наверное, это была попытка обдурить меня. Но в этот самый момент... Хэм! Позади нас раздался преувеличенный сухой кашель, и этот голос почему-то был мне знаком. Я украдкой взглянул за плечо и увидел этого человека. «Невозможно! Ты должен быть мертв!» Позади меня стоял босс с чрезвычайно обеспокоенным лицом. Я впервые узрел такой странный поворот событий, когда босс, которого я определенно убил и даже получил опыт за него, вернулся к жизни. И поскольку опыт равнялся мощи, если вы воскреснете в таком ослабленном состоянии, то лишь умрете снова, но он стоял здесь, как ни в чем не бывало. Следы порезов и ударов, которые я нанес, остались на его одежде, но его кожа под ней была цела и невредима. Тогда как насчет его статуса? Раса – Великий Эльф, уровень 999+, специализация – Шаман. Состояние – Печать. Безумие! Босс стал сильнее в то время, как его специализация изменилась. Он полностью восстановился после моих многочисленных ударов. И его раса изменилась с эльфа хаоса на великого эльфа, что было еще одним большим сюрпризом. Босс заговорил первым. «О, герой! Никто не умрет в подземной тюрьме. Со временем вы лишь автоматически вернетесь к жизни. Это подземная тюрьма?» «Именно. Это ад непрекращающихся страданий, где отдых не разрешен. Предки моей семьи, живущие над этим местом, заключили мою дочь и меня здесь. Мы хоть и отец с дочерью, но это была тяжкая проверка выдержки. Если бы я не предпочитал больше. В любом случае, герой, готов ли ты начать разговор в этот раз?» Неизменная вежливость босса тронула мое сердце. Я не мог быть уверен, что все это не обман, но возрожденный босс все же не напал на меня со спины, даже когда его дочь подверглась нападению. Он отличался от компаньонов из моего первого прохождения. Ладно, у меня было много вопросов, в частности, я хотел узнать о черном ящике. Опасно было вкладывать все состояние в опасные инвестиции, в то же самое можно было сказать об этом черном ящике. Хоть он и сам хорошо развивался, мне было любопытно, можно ли его использовать в качестве смертоносного ножа против преподавательского состава и экзаменаторов. Я медленно поднялся с дочки босса, которую я с трудом одолел. Из-за этого проклятого эльфийского семейства я потратил кучу времени. Замечание. Ученик Кан Хансу, подумайте, чья это вина? Было бы лучше, если бы вы вошли во дворец через центральный вход, как полагается. Я проигнорировал лекцию практикантки и подтащил к себе находившегося поблизости стул, чтобы усесться на него. Босс, пожалуйста, суммируй только ключевые моменты, чтобы их можно было легко понять. О, герой, мое имя. Босс. Мы оба занятые люди, так что обойдемся без затянутых знакомств. Перейдем к обмену полезной информацией, потом сразу разойдемся, каждый своей дорогой. Босс Кей вздохнул, прежде чем ответить. Я прожил целую вечность в качестве третьего короля эльфов, но впервые вижу такого нетерпеливого героя. У тебя какие-то проблемы с этим? Внезапно весь дворец задрожал. Босс Кей посмотрел на потолок, продолжил бормотать. Нет. О, герой этого поколения! Уважение и терпеливость были очень важны в наше время, но, похоже, времена изменились. Я тоже чувствовал вибрации, исходившие откуда-то сверху. Мои брови тут же нахмурились. Босс Кей, у нас неожиданные гости? Именно так, у герои. Они заметили, что печать подземной тюрьмы, в которой я, моя дочь были заточены, была сломлена. Не пользуйся местоимениями. Эти варвары даже объяснять нормально не могут. Место... Что? Сразу говори, кто они? Наконец, поняв, босс с обидой в голосе ответил. О, герои этого поколения, я не знаю, как их называют в эту эпоху, но раньше мы называли их... Он сделал паузу и затем с презрением закончил предложение. Ангелами. Он упомянул название малоизвестной расы, с которой лично не сталкивался даже в своем долгом первом прохождении.